языком, композитор все же попросил, что еще более лестно, оставить ему черновик. Он хотел получить сюжет от молодого пламенного гения. Андерсон также совершил поездку по Рейну. Широкая река и нависшие над ней руины замков на высоких берегах были словно яркий сон о прошлых временах и навевали на него грусть. Впрочем, дальнейший путь в Париж быстро вернул его к действительности. Он ехал без остановки 4,5 суток. Было так много хлопот с нашими паспортами, так много досмотров и обысков, что я почти пожалел о предпринятом путешествии. Наши баулы открывали 6 раз, и в каждом городе нас окружала полиция, — писал он домой. Наконец, 10 мая, он прибыл в Париж, просоленный пылью и вареный от зноя. Новые сложности. Пришлось побывать в 2-3 гостиницах, прежде чем он, наконец, нашел маленький и дорогой номер. На следующий день он отправился на прогулку по городу и был потрясен увиденным. Вот это город, Париж! Берлин, Гамбург и Копенгаген вместе взятые уступают ему, писал он одному другу в Копенгаген, а другому сообщал, что Париж по сравнению с Копенгагеном — это все равно, что перламутровый зал по сравнению с каретным сараем. Он провел там более 3 месяцев, восхищался парками и дворцами, меняющейся и разнообразной народной жизнью и свободой в разговорах и поступках, хотя поначалу его раздражало легкомыслие, чтобы не сказать фривольность, с которым он всюду сталкивался. В театрах шли водевили, которые в Копенгагене невозможно было бы поставить. Большое впечатление на него произвела опера, особенно из-за роскошных декораций. Собор Парижской Богоматери потряс его. Версаль тоже, но больше всего Трианон, где он с благоговением посмотрел опочивальню Наполеона. Ведь это был великий император, ради которого его отец 20 лет тому назад отправился на войну. Затем ему повезло. Как раз на июль пришли вспышные, продолжавшиеся 3 дня торжества по случаю установления на Вандомской колонне статуи Наполеона. И он на них присутствовал, хотя это и стоило ему массы денег, а потом был полумертв от усталости. Из знаменитостей он встречался с очень немногими, в частности с Гейне, который особенно сердечно приветствовал датского коллегу. Андерсон посетил Виктора Гюго и композитора Керубини, которого знали и любили в Копенгагене, чтобы поговорить, соответственно, о датской литературе и датской музыке. Но, к сожалению, Гюго знал лишь Эреншлегера, а Керубини никогда не слыхал о Вейсе. Наконец, уже перед самым отъездом из Парижа, он нанес визит старому слепому Хейбергу, отцу Хейберга, общественному деятелю, который жил за границей со времени ссылки в 1799 году, а теперь написал в альбоме Андерсона печальные слова «Примите дружеский прощальный привет слепого». Хейберг Петер Андреас, 1758-1841, датский писатель-просветитель. В своих стихах выражал симпатии французской буржуазной революции. Высмеивал нравственное убожество обывателей, чиновников и прочих. Издавал сатирический журнал «Риксдалер Седлерс Хендельсер» 1787-1793. После утверждения предписания об отмене свободы печати 1799 был выслан из Дании. В 1803-1817 годах служил переводчиком в Министерстве иностранных дел Франции. Неоднократно сопровождал Талейрана в его дипломатических поездках. Умер в Париже. Но, как бы ни было интересно вокруг, мысли его часто возвращались в Данию, и он проводил много времени за письмами домой. Во-первых, естественно, потому что чувствовал потребность рассказать обо всем увиденном, а во-вторых, чтобы постоянно напоминать Колинам о продвижении водевиля, отданного в театр перед отъездом, и о напечатании своих стихотворений. В безудержной потребности творчества и в стремлении доказать друзьям на родине, что способен создать что-то новое, он сразу же по приезде принялся за грандиозно задуманное драматическое произведение в 2 частях, повествующее об Агнете и Водяном, и описывающее удивительную тягу человека